Глава третья. На Эфларе. Вот уже который час в Лазаре шло закрытое заседание Родосвета. Приехали самые влиятельные феи Люты, собрались все уважаемые часодеи и главы часодейных мастерских Эфлары. В центре белой ложи восседал сам Астариус, слева располагалась ложа светлых фей, а с правой стороны — ложа лютов, темных фей. Вначале феи представили собранию новую королеву, Диару Делш, мгновенно прозванную подданными «Жемчужной королевой» за то, что она самолично развесила на ветвях большого дуба нити жемчужин, усеявших берег Черного озера после зачесывания лисы Белой королевы. Новая повелительница фей заверила Родосвет, что они готовы поддержать часодеев против великого духа Асталы. Другими словами, заключить новый военный союз Эфлары. Черная королева была не столь категорична. Она вышла на середину Лазаря и, откинув вуаль с лица, сообщила, что люты всегда будут на стороне интересов эфларских часовщиков, но потребовала доказательств, что Острогор действительно задумал нарушить временной разрыв и напасть на эфларцев. «Острогору не нужна Эфлара», — заявила королева. Он всегда ненавидел и презирал нашу планету. Все мы помним, что произошло недавно во время цветения алого цветка. Если бы не находчивость юных ключников и особенно Василисы Огневой, то наш мир канул бы в безвременье. Думаю, пора предъявить великому духу Асталы серьезный ультиматум. Но не раньше, чем мы спасем Василису Огневу, черную ключницу, пребывающую ныне в Змеулане благодаря коварству великого духа. «А где же Нортон Огнев, отец черноключницы?» — вдруг громко вопросила Диара Делш, новая королева-фей. «Неужели испугался за судьбу дочери? А может, давно убежал?» Со стороны ложи фей раздались смешки и одобрительное бормотание. «Мой сын праве сам отвечать за свои слова и поступки», — холодно ответствовала черная королева. «После совета я лично полечу в Черновод и выясню его дальнейшие намерения. Ну а пока что мне хотелось бы услышать хоть одно вменяемое предложение от вас, уважаемые светлые феи». И черная королева гордо удалилась на свое место в ложе лютов. В середину круга вышел Константин Лазарев, отец Ника. Получив разрешение выступить, он произнес: «Только что я получил донесение от наших лазутчиков из Змеулана». Слухи подтвердились. Острогор вселился в тело золотого ключника Марка Ляхтича. Зачесованного мальчика уже не вернуть. Люди, феи и люты зашевелились, тревожно и возбужденно обсуждая новое известие. Кто-то изумленно охнул, кто-то издал гневное восклицание, где-то в рядах раздался горестный всхлип. Подождав, пока собрание успокоится, Лазарев продолжил. Кроме того, ему удалось открыть золотую комнату, и... Он сделал паузу, подчеркивая важность информации. И выкрасть знаменитую золотую стрелу. Ту самую, что способна бесконечно множиться в пространстве. Одна из древних разработок часодеев под командованием самого Эфларуса. Наш человек рассказал, что Острогор планирует построить временной мост из копий этой чудесной стрелы и таким образом провести духов на Эфлару. Как мы все знаем, золото не подвластно времени, вот почему его план внушает серьезные опасения. В Лазаре возникло напряженное молчание. Советники переглядывались между собой, но никто из них не осмеливался высказать вслух один единственный вопрос. Что произойдет, если духи Асталы окажутся на Эфларе? Неожиданно со своего места поднялся сам Астариус. Он не спеша приподнял свою стрелу посох и легонько стукнул ею о пол лоджии, призывая к всеобщему вниманию. «Если духи Асталы перейдут на Эфлару по золотому мосту, то нарушится ход времени. История этой планеты повернется вспять, пойдет искривление всех временных параллелей и подконтрольных ему пространств. Мы знаем, что время, которое не менялось вот уже 1000 лет, требует обновления. Вскоре должен появиться новый властелин времени. Им станет часодей, наиболее подходящий на эту роль. Золотой мост может дать преимущество не тому кандидату. «Вот почему этого никак нельзя допустить», — добавил Лазарев после того, как Астариус вновь уселся, принимая отстраненный вид, словно уже обдумывал нечто другое, не менее важное. «Достаточно перевести всего трех очень сильных духов, и задуманное ими осуществится. Другими словами, если Острогор станет временем, нам всем грозит большая опасность». Лишь только Лазарев произнес последнее слово, всех советников словно прорвало, каждый заговорил со своего места, обращаясь к соседу или ко всем сразу. Люди, феи и люты загомонили на самые разные голоса. «Это война! Будем защищать свою землю! Давно пора отомстить духам!» — кричали одни. «Надо договариваться, созвать срочный совет, идти на переговоры!» — возражали другие. «Информация может оказаться ложной. Мост еще не построен. Духи не смогут перейти в будущее!» — надеялись третьи. Крики не смолкали, и Лазарев, пытавшийся утихомирить собрание, вскоре бессильно опустил плечи. Советники разволновались не на шутку. Неожиданно он поймал взгляд черной королевы. Та едва заметно качнула головой из стороны в сторону и указала на Астариуса. Великий часодей успокаивающе прикрыл глаза и коснулся рукой своего часового браслета. Лазарев кинул взгляд на свой и прочитал одно слово. «Позже». «Ну хорошо», — пробормотал он, с тоской оглядываясь на разбушевавшийся родосвет. «Позже так позже». В Черноводе царила сонная тишина. Черная королева шла по коридорам и залам, направляясь в Северную башню, обиталище ее сына. С видимым неудовольствием часовщица подмечала неметенные ковры, пыль на столах, замусоленные ручки дверей, грязноватые витражи окон. «Этому замку всегда не хватало женской руки», — бурчала она под нос. «Во что превратилась эта древняя крепость с многовековой историей? Особенно сейчас, когда хозяин пребывает в депрессии». Неожиданно часовщица резко остановилась, словно наткнулась на невидимое препятствие. У лестницы, ведущей в башню, опершись на перила, стоял Миракл. При виде повелительницы лютов он поклонился. «Рад вас видеть, ваше величество». Черная королева откинула вуаль с лица и холодно взглянула на зодчего. «Где он?» «У себя. Я только что от него». «Надеюсь, он сейчас пребывает в более вменяемом состоянии», — сухо отчеканила королева. «Родосвет еще заседает, и, как всегда, без особого толка. Пора предпринять решительные действия». «Буду рад, если вы сообщите мне хорошие вести», — отозвался Миракл. «А главное, отговорите его от путешествия». «От путешествия? Вот как». На лице королевы застыло выражение крайней решимости. Она с силой надавила на дверь, распахнув ее, и чуть не столкнулась с собственным сыном. Нортон-старший был одет в дорожный костюм, а в руках держал сундучок из черного дерева. «Что у тебя там?» — без предисловий спросила королева, хмуро уставившись на сундучок. «Документы, списки фамилий, секретная переписка со Острогором, зелье правды, сонный таймер, оружие». «И я рад вас видеть, матушка», — отрывисто произнес Нортон-старший, коротко глянув на Миракла, с большим интересом наблюдающего за развитием событий. «Но вы простите за бестактность, совершенно не вовремя». «Ничего, ничего. Время на нашей стороне», — благодушно отозвалась черная королева, цепко оглядывая сына. Ее взгляд вновь задержался на сундучке. «Далеко собрался?» «Далеко», — коротко ответил Нортон-старший. Черная королева выдержала долгую многозначительную паузу. Отец Василисы, казалось, окаменел. По всему было видно, что он с трудом сдерживается, но старательно прячет гнев. И лишь Миракл сохранял благодушное спокойствие. «И куда же?» — наконец спросила королева тихим вкрадчивым тоном. Нортон-старший окинул мать задумчивым взором. Очевидно, он определял, стоило ли посвящать ее в свои планы. «В прошлое». «И кому же?» ты прекрасно знаешь». Повелительница рассерженно фыркнула и так тряхнула головой, что вуаль вновь упала на ее лицо. Разозлившись еще больше, она сорвала шляпу с головы и закинула куда-то за лестницу. Миракл проследил за полетом шляпы с самым глубокомысленным видом. «Это опасный человек!» — в сердцах выкрикнула черная королева. «Не вмешивай его в наши дела! Мы сами, слышишь, сами разберемся!» Нуртон Огнев одарил ее сердитым взглядом. «Он на нашей стороне», — веско произнес он. «А если это не так? Ну что же, все равно уже ничего не изменишь». «Откуда ты знаешь?» — не отставала королева. «Да, Родион всегда выступал против Острогора, но и против тебя тоже, дорогой мой сын. Его главный интерес всем нам известен. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Так почему ты уверен, что мы можем доверять Родиону Хардиусу? Он погубит девочку, а если он специально заманивает вас обоих в ловушку?» «Вот и посмотрим. Во всяком случае, больше мне довериться некому». И Нортон-старший, демонстративным прощальным жестом приподняв шляпу-цилиндр, исчез в серебристой дымке перемещения. Гневное лицо королевы обернулось к зодчему. «И почему ты даже не попробовал его остановить? Разве ты не понимаешь, у кого он пошел просить помощи?» Миракл покачал головой. «Он не стал бы меня слушать, да и не время давать советы после того, что он пережил». Королева перебила его нервным смешком. «Да уж, пережил! И плевать, что родная дочь у Острогора в заложниках, а его свихнувшаяся любовница зачесовала лису! И, конечно, он уже поверил в то подлое пророчество Острогора, что его дочь зачесует его самого! Все идет по плану великого духа Осталы, не так ли?» Миракл тонко улыбнулся, сохраняя полное спокойствие на лице. Разве что его пальцы нервно теребили край жилета. «Простите меня за странную веселость», — тут же извинился он. «Просто не привык видеть ваше величество столь эмоциональной. Кстати, о планах. В Лазарь приехали ключники, хранители бронзового, рубинового и железного ключей. Думаю, невзирая на происшедшее, необходимо провести беседу». «В таком случае собирайся, милейший», — холодно произнесла королева, по всей видимости, все еще переживавшая из-за размолвки с сыном. «Надо предупредить детей о важности нашего плана. При теперешнем плачевном положении дел любая наша ошибка, даже самая незначительная, может стать роковой». В Цапфе происходило не менее бурное совещание. Ровно час назад Ник не выдержал и все рассказал Диане и Маару, пришедшим в гости. Данила давно был посвящен в тайну Серебряного кольца с шестеренками, поэтому сейчас не вмешивался. Он аккуратно раскладывал на столе, на чистом куске холщовой ткани, различные детали механизма настенных часов, от здорового циферблатного диска до крохотных болтов и часовых пружинок. Друзья тоже разместились за столом и теперь смотрели, как Данила, вооружившись лохматой кисточкой, тщательно чистит тонкую часовую стрелку. «Я не думаю, что Василиса перешла в Змеулан по доброй воле», — в который раз повторяла Диана. «Особенно сейчас, после зачасования ее матери, Белой Королевы». «Я уверен, что это не так», — горячо высказался Ник, в запале хлопнув по столу ладонью и заслужив этим недовольный взгляд Данилы. «Василиса ненавидит Острогора, как и все мы!» «Великий дух Осталы мог надавить на нее», — дернул плечом Мар. «Например, угрожать Захаре». «Но я не могу понять, как же Василиса решилась на такой поступок!» Вдруг взорвался он. «Это смертельно опасно!» «Потише, часодей!» — хмыкнул Данила, не отрываясь от осторожного обмахивания кисточкой здоровенной бронзовой гайки. «А то сейчас с Лазаря прибегут!» И если хотите знать мое мнение, все она правильно сделала. Только в Змеулане можно узнать, куда девался наш великий и ужасный Фэш. Мар покачал головой, выражая сомнение. Лучшие часодеи Острограда не смогли отыскать ни малейшего следа Фэша Драгоце. Даже если в его исчезновении повинен Острогор, вряд ли он будет откровенничать с Василисой. «В любом случае, я уверен, что Василиса пошла на такой шаг, чтобы хоть что-то узнать про Фэша», — непреклонно заявил Ник. «Только жаль, что она ни с кем не посоветовалась. Хотя бы с моим отцом». «Ага, Так и вижу, как твой отец говорит: «Да, Василиса, соглашайся, и подучишься немного у великого духа Осталы, и все разведаешь про исчезновение сребра ключника». Диана довольно похоже скопировала голос старшего Лазарева. «Конечно же, никто бы ее не отпустил!» «Но я тоже переживаю», — добавила она грустно. «Подумайте, куда могла сбежать Елена после совершения столь тяжкого преступления? Да только на Осталу, возможно, что и в Змеулан. Мне становится страшно, когда я думаю, что наша Василиса может оказаться с этой преступницей один на один, не говоря уже об Острогоре». «Угу», — поддержал Ник. «Да и вообще, вспоминая рассказы Фэша о драгоциях, эх, если бы знал, что так все обернется, не отдавал бы ей этого злополучного кольца. Будем надеяться, что пока не все легендарные комнаты открыты, Василисе ничего серьезного не угрожает», — задумчиво произнес Маар. Машинально он взял гайку, покатал ее между пальцами, но, заметив косой взгляд Данилы, тут же поставил на место. «Точнее, пока не открыта бронзовая комната», — многозначительно дополнила Диана. «Наша новая повелительница, жемчужная королева, пригласила меня на свой особый совет, ведь я железная ключница», — принялась она пояснять в ответ на недоуменные взгляды друзей. «Оказывается, в тот день, когда Острогор стал одним из ключников, он получил возможность самостоятельно открыть все комнаты с помощью своего тикера. Поэтому Родосвет опасается ставить ему ультиматум до того, как раскроются все тайны расколотого замка. Хорошо, что Родосвет доверяет слову Фатума Дарреса, который вычислил, что часодей, открывший золотую комнату, прожил 1000 лет, хоть и выглядит сейчас молодо. Как подумаю, что Острогор мог бы вселиться в Фэша! Бррр!» Диану передернула от отвращения. «Правда, и Марка очень-очень-очень жалко. Хоть он и был гадом, но все же не заслужил такой ужасной судьбы. До сих пор не верю, что с ним это произошло». «Не ты одна не веришь», — вмешался Ник и по обыкновению сложил брови домиком. Маришка Резникова и ее мать, ставшая директором Светлого Часа вместо сбежавшей Елены, по-прежнему считают Марка Марком. Мой отец говорил, что даже слышать ничего не хотят, как их не пытались переубедить в Родосвете. «Послушайте, ну а что мы будем делать?» — вдруг перебил сам себя Ник. «Если Острогор действительно захочет открыть остальные комнаты без помощи ключников?» «С бронзовой комнатой он точно совладать не сможет», — сообщила Диана и невольно покосилась на Маара. Тот на какое-то время выпал из разговора, обдумывая какие-то свои мысли. «Маар, тебе что, неинтересно послушать?» — улыбнулась Диана, подметив его рассеянность. «Ведь Острогор совершенно точно не сможет сам открыть бронзовую комнату. А значит, от тебя многое зависит, бронзовый ключник». «Правда?» — мигом встрепенулся Маар. «Погоди, но я слышал, что он искусно владеет тикировкой». «Именно об этом говорилось на совете в Белом замке», — сообщила фея. «Острогор не может открыть бронзовую комнату, потому что сам зачесовал Яриса, предыдущего бронзового ключника. Поэтому ключ ему служить не будет». «Вот как!» — протянул Маар, и его глаза заблестели от плохо скрываемого торжества. «Значит, мы еще поборемся с великим духом Осталы». «Возможно», — улыбнулась ему Диана. «Да и мой железный ключ тоже может воспротивиться влиянию Острогора, так как почувствует мою сильнейшую неприязнь к духу. А вот ключ Норта вообще неизвестно, как себя поведет. Впрочем, рубиновый ключ может отозваться на тикировку Василисы, так как она была его первой хозяйкой». «Вот вам и причина, почему Острогор решил держать Василису под наблюдением», — хмуро подытожил Маар. «Сейчас он не станет вредить Василисе», — уверенно заявила Диана. «А когда двери последней из легендарных комнат будут открыты, мы с вами просто выкрадем Василису». Данила весело покосился на Диану, но ничего не сказал. «Главное не опоздать», — вздохнул Маар мрачнее. «Не нравятся мне эти драгоции. Я бы от них добра не ждал». «А как же быть с Захарой?» — поинтересовался Ник. «Она тоже в опасности. Да и Фэш. Давайте пока не паниковать». Маар окинул друзей многозначительным взглядом. «Но я предлагаю дождаться нового похода в расколотый замок, а там уже действовать по обстоятельствам. И хорошо бы для начала как-то переговорить с Василисой, узнать, что она думает, и предупредить о наших планах». «Я пробовала связаться с ней, и не раз», — расстроенно произнесла Диана. «Все попусту. Письма либо перехватывают, либо просто глушат всю часовую связь». «Вам очень надо связаться с Василисой?» — спросил Данила, не отрываясь от полировки большого медного диска маятника. «Впрочем, и так понятно. Дело важное. Да и Василисе она точно поможет. Короче, готовьте сообщение. Отправим». «Это каким таким способом?» — удивилась Диана. Ник подозрительно прищурился, а Мар вообще состроил недоверчивую мину. «Я же сказал, готовьте сообщение». Данила не выдержал и широко улыбнулся. «Да, и не забудьте про пряники. Мой курьер их очень любит».